Крошка, ты влезь в мою шкуру, а я в твою. Тогда поговорим о ненависти. Дженнифер остановилась, глядя в уродливое черное лицо, пытаясь понять, что же он сказал, а затем медленно опустилась на стул. «Абрам, вы мне расскажете, что произошло?» Он посмотрел ей в глаза, но ничего не сказал. Дженнифер, наблюдая за ним, ждала и думала о том, что могло скрываться за этой черной кожей. Сколько же шрамов было внутри этого человека? Они долго сидели молча. Наконец Абрам Уилсон сказал: «Я убил это дерьмо». «Почему вы его убили?» Он пожал плечами. «Чувак пришел ко мне с большим пером и...» «Не обманывайте меня. Заключенные не могут разгуливать по тюрьме с большими ножами в руках». Лицо Уилсона напряглось. «Сматывайте отсюда, леди, чтоб я тебя больше не видел». Он встал. «И больше не трогай меня, уловила? Я очень занят». Он повернулся и подошел к охраннику. Через несколько секунд они оба вышли из комнаты. Ну что ж, Дженнифер, по крайней мере, может сказать отцу Райну, что поговорила с этим человеком. Она больше ничего не может сделать. Охранник вел Дженнифер к выходу из тюрьмы. Она смотрела на решетчатые ворота, думая об Абраме Уилсоне. Он ей не понравился с самого начала. И из-за этого она сделала то, что не имела права делать. Она заранее решила, что он виновен. Признала его виновным без суда. Может быть, кто-то напал на него, не с ножом, конечно, а с камнем или кирпичом. Дженнифер в нерешительности остановилась. Каждая клеточка подсказывала ей возвратиться в Манхэттен и забыть об Абраме Уилсоне. Дженнифер развернулась и пошла в кабинет помощника начальника. «Трудный случай», — сказал Говард Паттерсон. «Когда можем, мы пытаемся вместо наказания применить реабилитацию. Но Абрам Уилсон зашел слишком далеко. Единственное, что может его успокоить, это электрический стул». «Какая непонятная логика», — подумала Дженнифер. «Он сказал мне, что человек, которого убил, напал на него с ножом». «Пожалуй, это возможно». Ответ поразил ее. «Что вы имеете в виду, говоря «возможно»? Вы допускаете возможность, что у заключенных может быть большой нож?» Говард Паттерсон пожал плечами. «Мисс Паркер, у нас сидят 1240 осужденных, а некоторые из них весьма изобретательны. Пойдемте, я вам кое-что покажу». Паттерсон провел Дженнифер по длинному коридору до закрытой двери. Из большой связки ключей выбрал нужный, открыл дверь и повернул выключатель. Дженнифер последовала за ним в маленькую пустую комнату со встроенными шкафами. «Здесь мы храним вещи осужденных». Он подошел к шкафу и поднял крышку. Дженнифер недоверчиво посмотрела в ящик. Она повернулась к Паттерсону и сказала: «Я хочу встретиться с моим клиентом». Глава 6. Дженнифер готовилась к процессу по делу Абрама Уилсона так, как никогда ни к чему не готовилась.